Не сегодня-завтра решится судьба человечества. И это время есть время выбора, о котором я так часто и настойчиво говорю вам, и которое не спутать ни с чем. Даже все церковные праздники заметно проходят под напев песни намечающихся перемен. И все, что ранее казалось обычным и обыденным, сегодня кричит о переменах, об исторической смене полюсов приоритетов в жизни людей. Люди, внутренне встревоженные и не понимающие сути внутренней тревоги, на фоне обваливающейся экономики делают еще больше ошибок, как политических, так и экономических, которые, в свою очередь, провоцируют психологический кризис и наступление морального и нравственного коллапса человечества. Мир в ужасе. Мир на грани вселенской катастрофы. Мир на грани войны между христианами и мусульманами. Я ранее немного коснулся сложности строения моего мира, моего царства. Но люди должны знать и то, что и их мир, я имею в виду материальный мир, тоже очень сложен. И не одна только ваша цивилизация присутствует в этот момент на Земле. И когда я говорил, что серый эгрегор тормозит проникновение солнечной энергии преображения, то я имел в виду эгрегор, сотканный из представителей не только человеческой расы, но и из представителей иных цивилизаций. Не раскрывая многогранности вашего мира, могу сказать, что ваше спасение и возможность выйти на другой уровень энергетического развития прежде всего связаны с вашей активностью и желанием повысить духовность человека и духовность его человеческого общества. Духовность, и только она, есть отличительная черта человека, подтверждающая его божественное происхождение и причастность к тем процессам вечности, которые проходят под моим непосредственным руководством. Помните, я говорил, что Земля есть полигон испытаний для формирования собственной позиции человека, формирования или совершенствования его сущности, его духовности. Так вот, отличительной чертой человека, человеческой, подчеркиваю, человеческой цивилизации, есть духовность. Это и выделяет человека от представителей других цивилизаций, тоже в человеческом обличии. И все потому, что духовность есть связь человека со мной, с Отцом Небесным, Создателем и Творцом. И потому, что духовность — это понятие божественное, подтверждающее происхождение человека от высшего космического разума. Люди, человечество, были созданы мной, подтверждаю по моему подобию, для осуществления миссии помощников Бога в других мирах, которые прошли успешно испытания на самостоятельность в условиях Земли, где в комфортных условиях внешнего мира должны были сформироваться высоконравственные отношения внутреннего мира людей, созданы условия любви и гармонии, и, конечно, те самые отношения, на которых основаны Вселенная или Вечность. Когда вы говорите о чувствах, и я повторяю для вас ваши же термины, то результат проявления чувств или их смысл, заложенный в этих словах, для вас и для меня разный. Что для вас чувство? Это прежде всего эмоции или взаимоотношения человека с окружающим, внешним и внутренним миром. А по-моему, чувство — это действительно реакция человека на внешний окружающий мир, но в виде энергии излучения, в виде энергетической реакции взаимодействия. Люди, человечество, есть энергетические фантомы, и их отношение к миру есть взаимодействие энергии человека и энергии окружающего мира или Вселенной. При этом любовь и гармония дают положительные энергии или импульсы положительной энергии, которые только укрепляют Вселенную. Обучение человека на Земле, его испытание, есть формирование у человека позитивной энергии на окружающий мир и на людей, как партнеров по космосу. Все, что вы называете законами морали и нравственности, законами поведения человека в обществе, есть энергетические импульсы разной длины, разного знака. Поэтому злость, ненависть, а тем более убийство, есть импульсы отрицательной энергии огромной мощности. Короткие волны, физики это знают, имеют всепроникающую способность, а потому наиболее опасны не только для человека как отдельной личности, но и для человеческого общества. А самое главное, опасны и для космоса, имеющего сбалансированную энергетическую структуру. Войны локальные, войны мирового масштаба излучают в космос такую мощную отрицательную энергию, что она вызывает негативное воздействие на энергетику Вселенной и на гармонию миров. Революции в этом отношении тоже нежелательный факт, потому что они несут людям только разрушение, насилие и убийство, что является негативным энергетическим возбуждением в космосе. Вот почему человечество не только приводит себя к самоуничтожению от избытка отрицательного знака энергии, но и вызывает дисбаланс, энергетический дисбаланс окружающих миров, окружающих цивилизаций других миров. Мало того, что вы еще очень молодая цивилизация, вы еще оказались самой неустойчивой и самой несбалансированной, что вызывает беспокойство окружающих миров, требующих вашего уничтожения или приведения вас срочно к гармоничному, энергетически уравновешенному состоянию. Мое вмешательство как раз и продиктовано необходимостью приведения вас к гармонии и восстановлению у вас эволюционного пути развития человечества по канонам или в соответствии с канонами Вселенной, вечности и космического пространства. Еще раз говорю о том, что вы не одни в вечности, но были созданы как отряд особого назначения, имеющий уникальные способности Вселенной и отрабатывающий на Земле способности самостоятельных действий, но, к сожалению, выбившийся из-под контроля космических высших сил. Принято решение, очень важное для вас, для вашего будущего, срочно привести вас к гармонии, к энергетической стабильности и позитивному восприятию структуры и законов миров. А это значит, что высшие силы ожидают от вас понимания своей ответственной роли во Вселенной и необходимости преображения менталитета и выхода человека, человечества на другой, более высокий уровень духовности. Если человечество будет, как и прежде, игнорировать правила игры или каноны космоса, установленные высшими силами, тогда я, ваш Создатель, приму окончательное решение о судьбе вашей расы, которой может не оказаться места в вечности, как энергетической сущности, приносящей дисгармонию Вселенной. В этих словах ничего не прибавить и не убавить. Нужно только понять, что человек был создан мной для задач космоса, вечности. Если человек, ожидаемый, как высокодуховный, как энергетический фантом самого высокого уровня духа, не состоялся, тогда либо проводится регулировка этого фантома, либо он уничтожается, как переизбыток энергии отрицательного знака, приводящий к дисбалансу систему миров. Поэтому я обращаюсь к вам многократно через посланника и только с одной целью — объяснить вам на том уровне знаний, которыми вы владеете сегодня, структуру миров в той допустимой форме, которая соответствует вашей энергетике. Но еще раз подчеркиваю, что духовность, дух — есть ваше предначертание, и это ваша положительная энергия самого высокого уровня, которую вы должны усовершенствовать, и что отличает вас от других цивилизаций ближнего плана на планете Земля. На далеком плане есть цивилизации более высокого уровня развития, а значит и более высокого уровня духовности. Но на близком плане вам не будет конкуренции при условии выполнения моей программы повышения вашей духовности до уровня вашего подобия Создателя, до уровня помощника моего в вечности.